Глава 7. О праздниках, ожидания которых приятнее самого праздника. Праздник ласковой сестры весны, как его называли в Вишнянках, начинается с утра, но вначале развлекает малых детей. Зверинец там, карусели, колдуны на речке, горки воздушные строят. Потом проходит большая ярмарка, а после, ближе к вечеру, уже начинается веселье старших. Дети к тому времени по домам сидят, а их братья-сестры, отцы и матери выходят на площадь, чтобы пить медовуху, обвешиваться счастливыми цветочными венками и петь урожайные песни. На завтрак Гордей с друзьями не спустились, и первое, что случилось, когда я это поняла, сердце предательски сжалось. Вдруг они уехали, сорвались ночью вот так, не попрощавшись и в путь дорогу. Конечно, я быстро опомнилась и выругала себя как положено. Мол, нечего удивляться, все одно это рано или поздно случится. И хорошо, если они так втихую уедут. И сейчас, заранее, а не то стоять нам на сей раз вместе с Малинкой и смотреть, как они уходят, не оглядываясь, уже с двумя разбитыми сердцами. От представленного даже дурно сделалось. Ну вот, и полоумило, что ли. Однако вскоре выяснилось, что постояльцы просто поздно вернулись, чуть ли не на рассвете, и до сих пор спят. В гостевых домах всегда так. Чего не делай, как не скрывайся, а местные про тебя все узнают и перемоют все твои косточки до последней. «Знамо дело, молодые парни куражили поди до утра с волочайками местными», — недовольно говорила Глаша, когда после завтрака мы убирали столовую. «Вот тогда и жалею, что не всегда могу постояльцев выбирать, а тут еще целых трое. Но эти еще ничего хотя бы в доме, где живут, не гадят. А то знаю я. Постояльцы приезжают да уезжают, девкам головы дурят, а работницы потом в тяжести ходят. Приходится себе на шею сажать и их, и младенцев, не выбросишь же на улицу. Так эти лучше пусть в стороне шкодят, а не в дом несут». Я спокойно слушала, а Малинку словно по щекам каждым словом хлестала. Только тогда я поняла, как сильно сестра влюблена. И какая она еще юная. «Да хоть платят исправно, да хмельного не пьют. А вы на праздник-то пойдете?» — подобрела в конце Глаша. Она всегда добрела, когда ей не мешали ругаться. «Да. Ну, идите. Не допоздна только, мало ли. С незнакомыми не болтайте, подарков не берите. Слышали, поди, как на прошлой ярмарке девица пропала. В лес заманили конфетами да красивыми улыбками, да там и обесчестили. Кто неизвестно, пришли какие-то, ищи свищи их. Девка я полоумила, дома сидит с тех пор, даже на двор не выходит». Мы, как положено, прониклись и испугались. Хозяйка довольно кивнула. «Мы тоже с Фадеем пойдем, он меня пригласил». Она неожиданно замялась, вся покраснела и завздыхала жарко. Странно представить, как кто-то может радоваться прогулке с Фадеем. Но вон какая хозяйка счастливая. Когда мы остались одни, Малинка сразу подбежала ко мне и говорит. «А когда мы пойдем?» «Не знаю». «А Гордей говорил, когда?» «Нет, сказал на праздник, и все». Сестра тут же стала кусать губы. «А он не забудет?» Я аж рассердилась. «Туда ему и дорогу. Буду я еще переживать, забудет или нет». «А что тогда делать?» «Как что? Возьмем, да сами пойдем. Нужны нам эти провожатые». «Я думаю, нужны», — упрямилась Малинка. Ругались бы мы, верно, до вечера, но вернулась Глаша и отправила нас работать. На обеде почти никого из постояльцев не было, все в город ушли. Гордей с друзьями так и не спустились. Мне кусок в горло не лез, я только на кухню забежала, взяла пару яблок и снова в магазин, где моя очередь торговать. Хозяева сразу после обеда отправились на праздник, и мне разрешили в любое время магазин закрыть, как только мы с Малинкой соберемся уходить. Все равно покупателей в такой день не дождаться. Куда с самой ярмаркой, хоть и небольшой, сравнивать? Уйти, в общем, в любое время можно. Только почему-то никак я не решалась встать и сказать сестре, что все, собирайся и пойдем. Хотя рано еще на праздник, говорят, ближе к вечеру лучше идти, потому что на ярмарку идти одно расстройство, денег на покупки нет. А если представить, как станет при виде продающихся украшений ныть Малинка, требуя свою долю сбережений, так и вовсе настрой пропадает. И поэтому сидела я в магазине, вздыхала да прикидывала, во сколько начнутся праздничные огни и танцы. Тут дверь отворилась, вошли две женщины, и сразу за ними несколько молодых парней. И Огни среди них. Сегодня он был краше вдвойне, новая белая рубаха на широких плечах, как влитая, кепка с красным цветком на волосы аккуратно уложена, соломенные кудри волосок к волоску, лицо румяное да здоровое, а на новом поясе красивая вышивка алыми нитями. Точно не мамина. У матерей дел больно много по хозяйству, чтоб так тонко вышивать. Невеста поди старалась. Пожалеть, что ли, ее глупую? На меня Огний даже не глянул. Он и его товарищи обсуждали праздник и танцы, пока один складывал в корзину сахар и чай. Женщины быстро купили 2 пакета конфет и ушли, а ватага парней подошла ко мне, со смехом водрузив на прилавок покупки. «Там только и осталось, что Костя. Подчистую сожрал», — ржал высокий рыжий парень. «В следующий раз, говори, твори мне 2 курей и репы побольше». «Он и пол свиньи сожрет, не поморщится». «Да, едок каких поискать». Огни оперся на прилавок так близко, что чуть не задел меня плечом, и улыбался своим дружкам. «Считайте быстрее, красавица, спешим!» — обратился ко мне тот, что покупки делал. Тут Огни и изволил на меня искоса поглядеть. «Ну все, теперь быстро несем и у зеленых окон собираемся. Девчонки ждут. Занесешь домой на пороге, оставь корзину». Галдели парни наперебой, а Огни все поглядывал с довольным кошачьим прищуром. Расплатившись, они всей гурьбой тут же выскочили на улицу. Огни мне так ничего и не сказал. «Ни день добрый, ни как поживаешь». Я глубоко вздохнула, сама толком не понимая, радует меня это или злит. Дернулась на скрип. Из ведущей в дом двери на меня внимательно смотрел Гордей. И молчал. И все бы ничего, но он был неподвижен. Глаза, словно темная вода под луной, мерцают и переливаются. Мне от этого становилось жутковато. Так, должно быть, ждет в засаде свою добычу зверь. Ну уж нет, бояться я никого не собираюсь. «И что, кстати, теперь со мной никто здороваться не будет?» Я нервно отвела глаза, пересчитывая полученные монеты и ссыпая их в коробку. «Привет!» — наконец поздоровался он. «Привет!» Гордей подошел, только опять как-то странно себя вел. Смотрел так пристально, будто в чем-то нехорошем подозревал. Или беззвучно о чем-то спрашивал. «Ты хочешь что-то купить?» — не выдержала я. «Наверное, все-таки обидно, что Огни даже не поздоровался». А еще на сеновал звал. «Кто это такие были?» «А?» Он, не отводя хмурого взгляда, кивнул в сторону улицы. «А эти, местные, за товаром заходили». Я закрыла коробку, поставила на место, потом пару раз поправила, чтобы стояло ровно. Потом, смотрю, он так зубы сжал, что кожа побелела. «Ты чего?» «Ничего. Гуляешь, что ли, с ними?» Я чуть не взорвалась. Как он мог такое подумать? «А тебе чего? Какое твое дело?» Он так долго молчал, что я решила уже не ответит. За это время в голове пролетели 1000 фраз, как поядовить и сказать, что на праздник я с ним не пойду. Ишь ты, знакома без году неделя, а он уже ведет себя, словно меня с потрохами купил. Ничего. Гордей на секунду прикрыл глаза и тут же сверкнул на меня задорным взглядом. «Так что ж, Гучка, когда веселиться отправляемся? Сколько вам с сестрой нужно времени, чтобы собраться?» «У нас еще работа». Из упрямства ответила я, чтобы не думал, будто я возьму и по первому зову с ним куда-то побегу. Ишь, повадились. «Просто скажи, во сколько нам спуститься?» «Ну а если долго, чего ждать будете? Идите пока сами, там и встретимся позже». «Не пойдет». Коротко и невозмутимо качнул он головой. «Пойдем вместе». «Нас еще 2 часа ждать». «Ладно», — он замешкался, — «может помочь?» «Чем? Посуду будешь мыть или сахар в мешках взвешивать?» Его брови полезли вверх, но он, надо признать, не отступил. «Я посуду мыл только в походе в реке, если честно, а про взвешивание вообще ничего не знаю, но готов попробовать». И улыбнулся с азартом, будто на самом деле обдумывал, как и что станет делать. «Ну ладно, не весть от чего на моих губах появилась улыбка. Не нужно, хозяйка увидит, заругает. Давай через 2 часа во дворе». «Хорошо». Малинку я обрадовала сразу же, и мы, меняясь в магазине, собрались по очереди. Часу не прошло. Надели наши платья цветочные, я заплела сестре красивую косу и закрепила кольцом на затылке. А на мне похожую, только узлом. 2 заколки из блестящего серебра, единственные, которые взяли из дому, поделили поровну, одну ей и одну мне. Потом Малинка хотела сбегать помаду одолжить на кухне, но я отказалась. Как-то чересчур, алыми губами светить пред всем честным народом. Потом пришлось сидеть и просто ждать. Сахар и чай мы развесили на порции быстро. Покупателей не было, скукота. Малинка то и дело вздыхала. «Чего ты такой поздний срок указала? Еще ждать и ждать?» Спорить снова не хотелось. Хотелось улыбаться. Случайно вышло. Случайно? Сестра косилась на меня и фыркала. Потом облокотилась на прилавок, растянулась по нему, как разморенная жарой кошка. «Он тебе нравится, да?» «Кто?» «Ну, Гордей». «Не». «Как не? Он тебя пригласил, а ты согласилась». «Чего согласилась тогда?» На этот вопрос ответа у меня не нашлось. «Не знаю», — честно призналась я. «Нравится он тебе», — захихикала малинка, — «точно говорю». Я показала ей язык, чтобы отстала. Не добившись от меня ничего больше, сестра замолчала. Так со скукой и нетерпением мы провели последний час в магазине и даже лишних несколько минут задержались, чтобы нас встречали, а не наоборот. Наши провожатые поджидали на улице у выхода. Когда я заперла дверь и обернулась, малинка уже стояла возле Всеволода, радостно заглядывая тому в лицо. Всеволод, кажется, хмурился. Потом я поняла, что Гордей подошел почти вплотную, и вздрогнула, потом сама на себя рассердилась за это. «Я рад, что вы не опаздываете. Почти», — сказал Гордей, оглядывая меня и довольно улыбаясь. «Готовы?» «Я вперед», — окинув нас всех отеческим взглядом, заявил Ярый и пошел по дороге, вертя головы по сторонам. «Ох уж мне эти праздники деревенские! На первый взгляд все такие правильные да спокойные, а как время за полночь, да все бочки хмельные пусты, так за каждым кустом только и видишь, что...» «Кхм-кхм!» — громко откашлялся Всеволод. Ярый глубоко и печально вздохнул. «Я и говорю, скукота!» До городской круглой площади идти было недалеко, а сразу за ней берег, где вечером станут жечь костры и запускать колдовские огни. Я старалась смотреть под ноги, а не на Гордея, который шел рядом. Рубашка на нем была не такая белая, как у Огния. Пояс из тех же ремешков кожаных, зато жилет праздничный, святым узором из кожаных шнурков. Будь такая у любого парня из деревенских, они ее не снимали бы никогда. Видна работа мастера, такого же редкого, как мастерица лент, в которой мы с сестрой с первого взгляда влюблены. Об этих лентах забыть не можем. А Гордей будто только вспомнил о жилете своем. На Яром похожее, а Всеволод никак к празднику не готовился, разве что причесался. В общем, собирались на праздник они тяп-ляп, не то что мы. Лучшие платья надели да прически, какие смогли красивые сделали. Я подумала, что было бы смешно наоборот. Мы с малинкой натянули бы, что из сундука выудили на скорую руку, а они бы целый день готовились. И одежду до пылинки вычистили, и у цирюльника побывали, и розовой водой вымылись. Не удивлюсь, если Огний так и сделал. Смешно стало от этой мысли, жуть. Малинка и Всеволод шли позади нас и молчали. Но казалось со спины, что одно молчание надутое, это явно сестрица, а второе упрямое, тут тоже гадать нечего. Ярый пару раз оглянулся на нас, потом покачал головой и заговорил. «Да, в такой тишине только на похороны ходить. Может, кто-нибудь спросит девчонок, откуда они? Почему одни живут, в услужение почему пошли, родные их где?» «И правда оживился Гордей. Откуда вы? Где родились и выросли?» Конечно, такие расспросы считаются обычными, о себе все любят поговорить, но не в нашем случае. Я оглянулась на малинку, делая страшные глаза, чтобы не вздумала рта открывать, а то выболтает сейчас Всеволоду, что надо и что не надо. «Жгучка», не услышав ответа, переспросил Гордей. «Откуда вы?» «Это все малинка виновата, что теперь меня так каждый встречный кличет». «Ожога меня звать, ожога!» «А мне жгучка больше нравится», — дразнился Гордей. «Тебе больше подходит». «Точно», — фыркнул Ярый. «Так откуда вы?» «А вы?» «Мы из города Гнеш», — говорит Всеволод. «Слышали о таком?» «Нет, все оттуда». «Ну да, мы с Ярым там родились, Всеволод в другом месте. Болотница называется. Мы много лет друг друга знаем». «Откуда?» «Обучались вместе». «Чему?» «Это допрос?» — радостно влезает в нашу со Всеволодом беседу Ярый. «Да». «Жгучка, да хватит уже!» — тихо тянет за спиной малинка. «Чего они такого спросили?» «В общем-то, ничего, конечно». Гордей поворачивается ко мне, задумчиво смотрит. «Люди, когда боятся, часто кричат и ругаются. Это потому, что они не знают, как еще поступить». Я так и вылупилась на него. «Ты что, серьезно?» «Нет, конечно». Мы смотрим друг другу в глаза, даже не зная, когда мы перестали идти и остановились. И описать не могу, как завораживающе светились его зрачки, этот лунный блеск с каплями золота, Только крики нас прервали. Где-то на ярмарке торговка ругалась с покупателем. А, наваждение глупое. Пройдет. Вскоре вдоль длинных крепких прилавков идем и мы. Чего у торговцев только нет. И игрушки, и расписная посуда, и шкатулки из цветного камня. Женские настои для волос и для тела, и помада, и ленты впереди виднеются. Та самая мастерица, которую мы с Малинкой боготворим, разложила их на столе, а вокруг полно народу. Хорошо берут, но лент меньше не становится. Мастерица, словно колдунья, вытаскивает из сумки новые и раскладывает, расправляет на опустевших местах. Я отворачиваюсь, Малинка вслед за мной. «Давайте мы вам что-нибудь на память купим», — вдруг предлагает Гордей. «Нам будет приятно вас порадовать». «Нет», — в один голос заявляем мы. «Не сомневаюсь, что они купят. Не похоже, что в деньгах нуждаются. Наш постоялый двор не из дешевых». «Но нет, это будет неправильно. Даже Малинка знает. При всем своем желании получить ленту молчит». Мы проходим через торговые ряды к берегу, где прилавки с едой и музыка. «Но от угощения хоть отказываться не станете?» — спрашивает Всеволод. «Наверное, Малинка с сомнением смотрит на меня, будто ждет подсказку. Нет?» «От угощения не откажемся», — говорю я. «Чего в угощении такого страшного? Только если это не спиртное». «Нет, какое спиртное?» — кривятся они. «Сладости больше подойдут. Какие угощения у местных? Самые вкусные где?» Гордей вдруг берет меня за руку и ведет к ближнему прилавку с фигурными пряниками, медовыми и из ягодной муки. Приходится чуть ли не бежать, чтобы за ним успеть. «Ух ты!» — у прилавка он удивленно качает головой, разглядывая темные пряничные фигурки, разукрашенные цветной глазурью, белый и ярко-желтый. «Красиво!» «Да, жаль, только не из мяса». Над моим плечом просовывается голова Ярова, который поводит носом и недовольно морщится. Он отодвигается, его место занимает Малинка, а за ней Всеволод, который закрывает сестру своей широкой спиной и не дает толпе толкаться. «Выбирайте быстрее и нам что-нибудь посоветуйте, а то с ног скоро собьют», — смеется Гордей. Его тоже толкают, но он не толкается в ответ, терпит. А так скоро и правда с места снесут. Но я с детства одно и то же люблю, как и Малинка. «Мне этот в виде солнца, сестре этого в виде зайца, а вы попробуйте круглые красные. Они с перцем делаются на меду, мужчинам нравится». «С перцем?» — над плечом снова высовывается голова Ярова. «И откуда взялась?» «С перцем мне тоже купи попробовать». Покупает это все Всеволод. Продавец складывает пряники на маленькие подносы с бересты и протягивает Малинки. Гордей держит меня за руку и отпускать не собирается. Я тихо тяну ее так, чтобы никто не заметил, но он только крепче сжимает. Только когда мы выбираемся из толпы и начинаем разбирать пряники, отпускает. «Идите на берег, я квасу принесу». Ярый тут же исчезает, а мы идем к реке. На берегу чудо как хорошо. Духоты нет, народу меньше, ветерок дует. Выбрав травку погуще, мы садимся и пробуем пряники. Особенно приятно посмотреть на лица Всеволода и Гордея, когда они кусают свои пряники в первый раз. У них лица так забавно вытягиваются. Я знаю, первое, что хочется, когда перченый пряник пробуешь, немедленно его выплюнуть. Но если сдержаться, то потом вкусно становится. Правда, горит все огнем, но приятным, сладким и терпким. Гордей начинает жевать. Всеволод за ним. «А ничего», — признается Гордей, разглядывая свой пряник совсем другими глазами. «Даже не ожидал. И правда вкусно». Когда возвращается Ярый, за квасом тянутся все сразу. Мы от сладости, а не от жгучести. Потом Ярый с довольным видом ложится на спину и закрывает глаза. Малинка пододвигается к Всеволоду, тот смотрит вперед на реку, будто не замечает. Жгучка. Гордей тут как тут, глядит, как я верчу недоеденный пряник в руках. Растягивается рядом в траве на боку, подпирая голову рукой. «Расскажи что-нибудь о себе, то, что сама хочешь». Всего и остается, что вздыхать. Рассказывать, по большому счету, нечего. «Ладно, сам спрошу. К примеру, ты на кого похожа, на папу или на маму?» «Не знаю. На маму немножко, а отца я ни разу не видела». Он молчит. Я чуть было не открываю рот, чтобы спросить, на кого похож он, но кажется, это глупо. Тут Ярый натурально захрапел. Гордей, не глядя, толкнул друга ногой в бок. Тот перевернулся на живот и затих. «Почему он дома не остался, если так устал?» «Кто его знает? Чего о нем говорить? Пусть спит. Лучше скажи, тебе здесь нравится? В Вишнянках?» Я оглядываюсь. Да, народу бы еще поменьше. Ты хочешь жить в таком месте? Не знаю, не думала. А путешествовать не хочешь? Поехать в другие земли, посмотреть другие места? Нет, или не знаю. Не думала. «Вишнянки — хороший город, лес и река хороши, но есть места лучше», — с усмешкой говорит он. «Может, и есть, а может, нет». «Тогда нужно посмотреть и самой убедиться». «Нужно будет или нет, сама решу». Не знаю, до чего бы мы договорились, но тут вскочил Всеволод и как-то нервно сказал. «Пойду еще чего-нибудь куплю, тут ждите». Малинка вздохнула и перебралась ближе к нам. Жутко хотелось ее спросить, чего такого она натворила, раз Всеволод бежит, словно за ним по пятам волки гонятся. Но пришлось молчать. «А тебе нравится тут жить? Работать у хозяйки, а?» — спрашивает сестру Гордей. «Ну, не то чтобы», — она качает головой. «Хочешь по миру путешествовать?» «Ага». Глаза Малинки тут же горят, словно мы немедленно пускаемся в путешествие. «Ладно, хватит о пустом. Меня это все неожиданно злит. Как будто у нас с Малинкой большой выбор был, куда идти. От добра добра не ищут, нам и тут хорошо». Сестра вздыхает. «Так и хочется сказать ей. Чего ты уши развесила? Уедут они. Все одно уедут, рано или поздно». Только раздразнит словами своими да взглядами. Вон как пристально смотрит, а сами... «Жгучка, хозяйка наша!» — вдруг шипит Малинка, пригибаясь. «Вон идет с Фадеем». «Где?» Я тоже наклоняюсь, прячусь в траве. Высокие стебли с пушистыми кончиками щекочут нос. И правда хозяйка идет. А нас в таких приметных цветочных платьях издалека видать. Хорошо хоть темнеть начало, но если они в сторону берега завернут, все. Точно застанут. Мы сидим недалеко от тропинки. И самое удивительное, почему я раньше об этом не подумала. Взяли и отправились на праздник с постояльцами, которую Глаша с утра грязью поливала. «Представляю, какой ее удар хватит, если она нас увидит», — шепчет Малинка и хихикает. «А что не так?» — спрашивает Гордей, переводя удивленный взгляд с меня на сестру и обратно. «Как что? Увидит, что мы с вами гулять пошли, и выгонит», — шепчет Малинка. «У нее это просто». Тут Ярый проснулся, сел, хмуро смотря на нас. «Чего вы тут шепчетесь?» «То есть пока мы нормально говорили, не понижая голоса, ему не мешали. А как зашептались, так он сразу почувствовал». Малинка тем временем мне на колени почти улеглась, я сверху, прячась в траве, а Гордей так и сидел рядом, с умилением за нами наблюдая. «Чего смеешься?» — обиделась я. «Ничего я не смеюсь». «А я смеюсь». Ярый встал и подошел ближе. Сел с другой стороны. «Как будто подростка на свидание позвал, а она мамки боится, чуть что по кустам прячется». «У нас не свидание», — сообщила я. Сердце предательски колотилось. Глаша с Фадеем подошли еще ближе. Сейчас обернутся, и все. Пиши пропало. «Ладно уж, сделаю одолжение. Кое-кому, кто будет должен». Ярый вдруг подскакивает и идет в сторону хозяев. Заходит чуть сбоку и окликает их. Те, понятное дело, оборачиваются, и начинается разговор. Понемногу они все вместе уходят к палаткам, где Ярому указывают и туда, и сюда, отвечают на вопросы, которых у него, похоже, немерено. «Фух», — Малинка садится ровно, — «пронесло». «Вот еще должен», — фыркую я. «Размечтался, чтобы мы ему должны были». Только тогда мне и стало не по себе. Неловко как-то. Прятались, будто натворили чего. Или будто бы мы стыдимся тех, с кем пришли. Если бы мне было легко объяснить, что я имею в виду, я бы даже извинилась, но, кажется, я не смогу объяснить. Только смотрю на Гордея с раскаянием и пожимаю плечами. «Пошли бы к знакомому деду Шиха жить. Он бы вас не ругал за такое и от места бы точно не отказал», — говорит Гордей. «Скажешь тоже. А если бы пили да гуляли бы с утра до вечера, ему в Подоле каждый год приплод носили, тоже бы не отказал». «Хм, но вы бы не стали». Видно, что он с трудом сдержал смех. К счастью, вовремя пришел Всеволод с коробом свежих ягод. Мы с Малинкой не отказались. Ягода была большая и сладкая, голубоватая, из болот. Иногда отсыпали в протянутой ладони Гордея и Всеволода, но чаще сами ели. Не успели оглянуться, как короб пустой стал. Вскоре подошел Ярый, завалился снова в траву. «Там танцы начались», — лениво сказал он, закидывая руки за голову и уставился в небо, на котором уже зажглись звезды. «Пойдем танцевать?» — тут же спросил Гордей, ненароком опершись на руку ближе ко мне, задевая меня плечом. и от него чем-то таким приятным запахло, что нос так и зашевелился сам собой. Пришлось быстро опускать голову, а то заметят. Малинка смеяться начнет, остальные удивятся. Представлять на лицах наших спутников удивление вперемешку с отвращением почти физически больно. Он же смотрит на меня, будто я красавица, а если вдруг начнет, как на уродину? «Мы тоже пойдем танцевать?» — Малинка резво обернулась к Всеволоду. «Да, пойдем?» Тот почему-то нервно глянул на Гордея и сглотнул. Как будто от него позволения ждал. Потом тяжело вздохнул, отводя глаза, сделал вид, что думает. Но, кажется, танцевать ему хочется так же, как Ярому, лицо у которого, что каменная стена. «Жгучка!» — Гордей тем временем наклонился ко мне и прошептал над ухом. «Пойдем танцевать, не бойся. Я тебя так закружу, что словно птица полетишь, увидишь». Вот уж кто полон решимости. Танцевать хотелось, конечно. Мы еще с мамой ходили, маленькими, вокруг костров танцевать. С тех пор танцы для меня значат счастье. Давно это было. Взрослые, правда, совсем другие танцы танцуют, но надо попробовать. Почему-то я уверена, и мне, и Малинке они понравятся. Нужна всего малость — протянуть руку и позволить ему себя поднять на ноги, довести до места и обнять. И если все это время смотреть в его глаза, которые говорят так много, только я чего-то не слышу, наверное. Все получится. «Смотри-ка!» Насмешливый голос заставляет вздрогнуть и поднять голову. Конечно, ожидание чуда и волшебного полета, которых ждешь от кружения вокруг костра, портится. К нам подходят парни, та самая компания, что заглядывала с утра в магазин, и Огни с ними. Они скалятся так, будто что-то неприличное видят, аж кожу защипало. Может, лучше бы хозяйка нас раньше застала, да домой отправила. «Смотри, Огни, не твоя ли подружка с приблудкой обжимается?» — спросил один из парней, смотря сверху вниз. Самый противный. Всегда его терпеть не могла. Огни ступил вперед, взглянул на меня свысока и поджал брезгливо губы. Я нахмурилась. Нет, он и правда думает, будто я ему что-то должна. Вон какой вид сделал, будто я ему обещалась, а сама к другому. Подло, по-тихому ушла. Будто это я замуж осенью иду. «Огни, пустой короб!» — тихо хихикает Малинка себе в сжатый кулак. Но я слышу. Остальные, кажется, тоже. Ярый поднимается, сонно хлопая глазами. «Это что за бычье привалило?» «Вот ты какая!» — вдруг крикнул Огней, праведно сверкая своими чудными очами. «Что ж ты сначала мне глазки все строила с утра до вечера, гулять напрашивалась, до сеновала водила, а тут раз и с другим. А мне сразу говорили, волочайка еще поискать. У тебя же на бесстыжем лице все написано». Бах, звук голоса еще не замолк, а вокруг словно вихрь поднялся. Что-то стало происходить так быстро, и я даже не сразу поняла, что. Гордей лежал на спине, а сверху на него навалился Всеволод, давя его шею локтем и закрывая его лицо руками, плечом. Раздавался странный звук, но откуда — не знаю. Потому что парни из компании Огня смеялись и отвешивали какие-то злые шутки, а перед ними лениво вытягивался Ярый. «За наговоры положено отвечать», — заявил он. Малинка прижалась ко мне и задрожала. «А кто меня заставит?» — Огни глянул на него сверху вниз, потому что стоял выше по склону. «Ты что ли?» За спиной Огни было не меньше полдюжины друзей, да и Ярый по сравнению с ним выглядел не таким мускулистым. «Бабы у нас говорят, что парни часто петушатся друг перед другом, да выделываются, но тот Ярый молча и быстро бросился в толпу, взмахнул кулаком, и кто-то из противников упал. Какая-то девушка взвизгнула. «Драка!» — закричал чей-то взволнованный голос. И тут же в ушах взорвались звуки. Крики, удары, чье-то рычание и неразличимый шепот Всеволода. Испуганный вопрос Малинки. «Что это?» — я быстро встала, поднимая сестру. К нам со всех сторон стремительно собирались зеваки. Тут же ахали, пялись на драку и не забывали задержать взгляд на нас с Малинкой — прикидывая, не мы ли причина. Сейчас все вишнянки сбегутся, и тогда добра не жди. Ославят на все окрестные села. Пошли. Мы быстро пробрались мимо кучи дерущихся парней, из которой то и дело выпрыгивал Ярый, и снова возвращался, мимо столпившихся вокруг людей. И со всех ног побежали домой. «Жгучка, стой, да постой же ты!» Малинка то и дело оглядывалась, стянула шею, пытаясь рассмотреть, что осталось за спиной. «Пошли!» Я одернула ее сильнее обычного, и сестра поддалась. неслись, словно от своры бесов убегали. Только у дома остановились да отдышались. «Чего мы сбежали?» «Ты что, не видела? Они же драку устроили». «Кто?» «Как кто? Ярый? Он же тебя защищал». «Меня? На что мне его защита?» «Нет, Малинка, он не меня защищал, а драться хотел. Ему только повод дай драку начать. Видела, как он довольно улыбался, когда один против всех шел, словно за подарками, и сразу бить начал. А ты сама говорила, кто с такими дружит, сам такой». Возразить было нечего. И мы уставились на дорогу, совсем пустую. Я не выдержала первой. «Все, с завтрашнего дня никаких с ними разговоров. Пусть скорее едут по своим делам, хватит их слушать». «Не понимаю, чего ты так завелась?» — с обидой ответила Малинка. «Чего? Как чего? А ты не помнишь, как сосед наш жену свою и детей бил? Почем зря? Такой же был, здоровый, рука что кувалда, только повод дай, крошить начнет. От таких подальше нужно держаться. Как видишь, что кулаки любит чесать, сразу беги». «Он тебя защищал!» — возмутилась Малинка. «Ой, хватит, уже слышала. С какой стати ему меня защищать? Он сам то и дело намеками да оговорками нас с тобой обсуждает. А тут полез защищать? Ну да, мы же с ними пришли». «Ладно, неважно». «Как неважно? А Всеволод что делал с Гордеем?» Меня словно в спину толкнули. Я покачнулась, схватившись за сестру. «Ты чего?» Во рту горько стало. «Нет, не бывать этому. Не дам голову себе заморочить. Морок это злой, глупый, все в порядке с ними. Не знаю и знать не хочу». «Ладно, ладно, только не кричи». Сестра испугалась, но я не унималась. Не могла никак, сердце не на месте, хоть ты тресни. Вот и дом наш, и забор высокий. Я подтащила Малинку к черному входу. «Клянись, что не станешь больше со Всеволодом болтать, да смотреть на него, открыв рот». Она собиралась было ответить, но вдруг промолчала, опустив голову. «Не могу жгучка об этом клятву давать». Потом решительно вскинулась, нахмурилась. «Ты бы тоже не смогла, если бы знала, что такое любовь». Я чуть не застонала. Вот чего не хватало. Но тут кто-то зашуршал во дворе, стал окно открывать, и пришлось прижимать к губам Малинки руку и затаскивать к нам в комнату. Мы даже на кухню не зашли, поболтать с остальными и послушать, кто чего интересного на празднике делал. Сестра молча разделась, легла в кровать и отвернулась к стенке, а сама сопит обиженно. Я тоже легла, отвернулась к окну. Сон, конечно, не шел. Я много раз повторяла самой себе: «Так нужно, так будет и верно, правильно, нам обеим как лучше будет». И сама не верила. Но как иначе, ведь все верно вышло. Нечего было знакомство заводить с постояльцами, которые мимо ехали, да на несколько дней задержались. Чего нам с ними водиться? Нечего было. Так что сами виноваты. Жаль, что теперь я не знала, как быть, как избегать дальнейших встреч. Как не разговаривать с Гордеем. Как не броситься к окну, чтобы дождаться их возвращения и узнать, все ли в порядке, их не покалечили, не отправили на тот свет. Конечно, они дручуны, сразу надо было понять. Слишком уверенно выглядят, слишком свободно себя ведут. Не боятся никому в глаза смотреть, ни перед кем не кланяются. Ярый так и рыщет взглядом, кого бы побить. Чего удивляться? Но Всеволод, вот от кого не ожидала. Никогда бы не подумала, что он станет лезть в склоки. Зачем он Гордея держал? Сердце на секунду встало. Надеюсь, он его не придушил ненароком. Бешеные они какие-то, непонятные. Нельзя, нельзя с ними связываться. А сердце снова замирает. Поздно. Нет, я упрямо кусаю губу и отбрасываю все сожаления. Нельзя. Когда толпа собралась большая, отовсюду кричали и размахивали кулаками, и уже никто не понимал, с чего и кем началась драка, Всеволод осторожно поднял Гордея и вытащил из людского месива. Прошел дальше по берегу, сгрузил на траву, как большую куклу. Вскоре появился Ярый, с лицом, покрытым кровью и опухшей верхней губой. Он сплюнул в траву и присел рядом с вожаком на корточки. «Порядок?» — спросил Всеволод. Да, Ярый внимательно смотрел на Гордея. Тот, наконец, открыл глаза, и его взгляд постепенно прояснился. «Ты как?» Гордей сморщился, сглотнул. «Как? Ужасно. Я чуть не перекинулся, от нескольких слов чуть с ума не сошел». Он, наконец, медленно поднялся и сел, опираясь лбом в собственное колено. Прошептал. Я никогда не терял контроль так быстро. Да и я вообще никогда не терял контроль, я не верил. Не верил, что зверь может не слышать человека? Да, — тихо говорил Гордей, не поднимая головы. Когда наставники рассказывали разные случаи, я думал, они привирают. Мне легче легкого было зверя держать. Я думал, со всеми так. Нет, некоторые звери удержать не могут, — спокойно сказал Всеволод, опускаясь рядом. Даже у альф бывают проблемы с контролем. У меня когда-то случались. Я уже понял. Страшно представить, что было бы... «Перекинься ты у всех на виду и сожри пацана этого непуганного», — договорил Всеволод. «Да, было бы много всего. Нашему общему делу это на пользу точно бы не пошло. Корить тебя не стану. Ты сам понял, что может натворить твой зверь, и больше подобной потери контроля не допустишь». «Не допущу», — твердо подтвердил Гордей. «И еще одно. Ты намного сильнее, вожак, но никогда теряешь контроль. Если бы ты не потерял разум и бросился на него с холодной головой, я бы не успел тебя остановить. Потеря контроля сделала тебя слабей». «Да, это я тоже понял. Спасибо, что успел». «Это из-за ревности», — решил Ярый. «Раньше ты не знал ревности». Всеволод закатил глаза. «Ты как раз тот, кто много понимает в ревности». «Понимаю, что именно поэтому его переклинило», — огрызнулся Ярый, но скривился от боли в разбитой губе. «Да», — резко прервал спор Гордей, — «правда. Она для меня уже моя. Я сам с трудом понимаю, почему с вами в комнате ночую, а не с ней». И тут он. «Пустой брехун», — сплюнул Всеволод. «Я ему нос свернул», — хмыкнул Ярый. «Не надо было». «Надо было». «Она на него смотрела сегодня в магазине». «Нет, не так, она им любовалась», — с трудом выговорил Гордей. «Нет, это тебе точно показалось». Ярый недоверчиво покосился на вожака. «На этого щеголеватого пустозвона. Не могла твоя душа посчитать такого брехуна лучше тебя. Как-никак рысь. Да любая рысь, сколько угодно не верти она хвостом, хотя в этом, признаюсь, твоя рысь совсем другая. Но перед вожаком ей не устоять». «Не очень-то приятно такое слышать», — огрызнулся Гордей. «Бестолку спорить», — остановил обоих Всеволод. «Ты теперь знаешь, что такое ревность, и разберешься с ней. Она не должна впредь мешать думать и делать, что нужно. Что касательно наших планов, что дальше?» Гордей апатично пожал плечами. «Ладно, возвращаемся на постоялый двор. Вожак, соберись, нет времени тянуть, когда мы уходим?» Тот, наконец, поднял голову, встряхнулся пару раз и уверенно встал на ноги. «Сегодня». «Ты уверен? Кажется, все твои старания пошли на смарку, сестры нам снова не доверяют. Думают, поди, мы друг друга готовы кулаками молотить почем зря, только бы поразвлечься». Наконец усмехнулся Всеволод. «Не боись, твоя младшенькая от тебя из-за такой ерунды не отступится», — утешил Ярый. «Так возле тебя увивается, аж смех берет смотреть. Всеволод-то наш и так, и сяк уклоняется, и нет не может сказать, чтобы дать тебе Гордей время с рысью поболтать. А сам возле малинки, как возле открытого огня, испариной покрывается. Что, не нравится она тебе?» Всеволод отвел глаза. «Маленькая она еще». 16, — напомнил Ярый. «Как раз женихов искать». «Все равно, моей сестре столько же». «Твою, значит, тоже замуж пора». «А ну, думай, кого задеваешь». «А чего говорить?» Ярый сдался, прикоснулся к плечу вожака. «Значит, действуем по старому плану?» Гордей тяжело выпрямился, глянул на кучу малу, где продолжалась драка. Иногда оттуда со стонами выползал кто-то битый, некоторые оставались лежать обездвиженными, остальные, едва отдышавшись, снова рвались в бой. «Да, некогда ждать, поисковую бумагу хоть завтра могут привезти. Тогда просто без боя не уйдем». Ярый молча подставил ему плечо и фыркнул. «Да уж, уйдем просто, ты правда в это веришь? Хочу посмотреть, как мы уйдем просто, с такими дикарками. Это комплимент», — тут же добавил он. «Хоть они и сбежали, но, думаю, не от страха». «Но в этом никто не сомневается», — качнул головой Всеволод. «Чего-чего, а страха в рысе меньше всего. Злости зато хоть на двух дели». «Это она пока ершится. Чужие мы ей, чужаков сторонятся». «Тоже верно. Ну, пошли». Они развернулись и медленно направились в сторону постоялого двора. С каждым шагом Гордей ступал все тверже и тверже. «Вожак, на дворе много народу, полночи будут куролесить. Нужно уходить задолго до рассвета и без свидетелей. Но утром хозяева поймут, что произошло». «Пусть. Когда придут поисковые бумаги, будем надеяться, хозяева решат, что мы узнали раньше и сестер увезли отдать отцу за награду». Оказавшись у постоялого двора, Гордей поднял лицо к окну сестер. В свете луны бешеным светом заискрились глаза, губы сложились в сосредоточенную, упрямую улыбку. «Готовьте сон ведуна», —